Глава 18. Папик и девица. Цзуи проехал по ближайшей набережной на Харли Дэвидсон. Этот импортный мотоцикл был действительно неплох, он обладал мощной тягой и удобным управлением. Грохот двигателей и выхлопных труб был достаточно свирепым, чтобы всем сообщить, что это сильный, здоровый и бодрый скакун. Если провести надлежащий тюнинг, из мотоцикла можно будет выжать еще больше мощи. Будучи рыцарем, Цзуи сразу влюбился в этого скакуна, и по возвращении домой припарковался прямо у себя во дворе. Заглушив двигатель и сойдя с мотоцикла, Цзуи встал во дворе и погрузился в небольшие размышления. В течение 3 лет его бесследного отсутствия поместье семейства Цзо пребывало в целости и сохранности. Помимо Диньсюя, достаточно большую роль в этом, пожалуй, сыграла и удача, иначе какие-нибудь мелкие грабители уже давно могли обворовать дом. Теперь Цзуи вернулся, позавчерашний инцидент, несомненно, его насторожил, а вдобавок Линьцзяне предстояла реновация. Как быть, если кто-то посторонний попытается вторгнуться, пока он, Цзуи, будет находиться за пределами дома? Такое вполне могло случиться. Цзуи не проигнорировал предупреждение Диньсюя. Поразмыслив, он достал из пространственного кольца статуэтку. Эта статуэтка была всего 30 с лишним сантиметров высотой, судя по виду, состояла из темно-серого камня, имела страшную злобную голову, острые рога, когти и клыки, стоящие торчком уши и мускулистое туловище. А за спиной торчала пара крыльев. Статуэтка походила на крылатого демона из мира бездны. Но это была горгулья «Систерс». Держа в левой руке горгулью, Цзуи произнес на куньгусском языке оживляющее заклинание. В этот же миг закрытые глаза горгульи резко открылись, в них замерцали дьявольские красные огоньки, а затем начала поворачиваться голова и стряслось туловище. Цзуи силой подбросил эту только что ожившую горгулью вверх, и она мигом взмыла в воздух, расправив крылья, а ее туловище внезапно разбухло в несколько раз. И она издала пронзительный визг, кружа в воздухе вокруг Цзуи. Цзуи встряхнул правой рукой, и из нее вылетели 3 излучавшие соблазнительное сияние первозданные золотые монеты, которые горгулья молниеносно проглотила. В следующий миг между Цзуи и горгульей установилась крепкая духовная связь. Первый приказал последний быть настороже, защищать поместье и в случае чего прогонять атаковать непрошенных гостей. Получившая приказ горгулья устремилась высоко в небо. Расправив крылья под полной луной, она на мгновение зависла, после чего спикировала в густую крону камфорного дерева, где пропала из виду. Но Цзуи знал, что отныне она будет непрерывно караулить на этом дереве и круглые сутки бдительно оберегать от агрессоров. Горгульи являлись лучшими разведчиками и дозорными чародеев. Они обладали сверхъестественным зрением, могли ночью в радиусе нескольких километров засечь подозрительные передвижения, а вблизи видели врагов, которые использовали низкоуровневую технику скрытности. К тому же горгульи были очень сильны. Своей парой когтей они могли легко разодрать хищного зверя, притом умели летать. У них хватало сил даже сражаться с рыцарем в полной экипировке, находящимся в ранге начинающей. Располагая охраняющей горгульей, а также магическими защитными устройствами, чародеи могли в опасных зонах спокойно отдыхать. Горгулья Цзуи являлась дружеским подарком одного великого чародея и была намного качественнее обычных горгулей. Пока она будет охранять поместье рода Цзо, ни простой человек, ни даже низкоуровневый экстраординар не смогут сюда вторгнуться. На земле, которая сейчас служила Цзуи базовым миром, определенно существовала экстраординарная сила, поэтому меры предосторожности не помешают. Однако содержание горгульи было более затратным, чем содержание рабского чародейского духа. Одной первозданной золотой монеты было достаточно, чтобы обеспечить повседневные затраты энергии духа на 3 месяца, а 3 первозданных монет, что Цзуи только что выкинул, хватит на месяц, чтобы горгулья могла непрерывно присматривать за домом. И это было достаточно только для так называемого режима ожидания. Если горгулья будет прогонять и атаковать агрессоров, тогда ей придется израсходовать в несколько, а то и в 10 раз больше своей первозданной силы. Это были творения разного уровня. Рабский чародейский дух среди первозданных творений относился к превосходному уровню, а горгулья к более высокому, элитному уровню. Между ними существовала примерно такая же разница, как между автомобилем Smart и автомобилем Mercedes-Benz S-класса, у которых разная стоимость содержания и разные возможности. В пространственном кольце Цзуи хранилось около 200 с лишним первозданных золотых монет. Он не был чародеем и не умел создавать первозданные золотые монеты, у него постепенно расходовались монеты. Поэтому это были лишь кратковременные меры предосторожности. Вечно защищаться таким способом не получится, придется рано или поздно придумать что-то новое. Но пока горгулья стояла на страже, Цзуи мог со спокойной душой покинуть дом. На следующее утро он сперва прибыл в местный полицейский участок и зарегистрировал на себя подаренный Дин Сюем Харли Дэвидсон. После прохождения соответствующей процедуры, Цзуи надел шлем и солнцезащитные очки, которые он достал из багажника, и отправился на получившем новый номерной знак мотоцикле в город. Цзуи ехал под частично облачным синим небом по прямой, как стрела дороги на модном рычащем мотоцикле Харли Дэвидсон. Встречный ветер бил в лицо, принося с собой запах полей и почвы, отчего Цзуи испытывал блаженство. Как же приятно! Во время движения по мосту через реку из-за спины Цзуи вдруг донёсся заносчивый грохот двигателя. Огненно-красный кабриолет догнал и поравнялся с Цзуи. Цзуи обернулся и обнаружил, что за рулем этого спорткара сидит молодая девица лет 17-18 с фиолетовыми волосами, густыми тенями на веках, ярко-красными губами и милым белоснежным личиком. Это была типичная неформалка. «Эй, папик!» Неформалка громко выкрикнула. «Зачетный чоппер!» «Папик?» Цзуи улыбнулся про себя. «Папик так папик. Он как раз стал отцом». Заметив, что Цзуи остался равнодушен, девица скривила рот и продолжила кричать. «Давай со мной кружок на перегонки! Кто проиграет, тот угощает обедом!» Цзуи покачал головой. На этой дороге стояло скоростное ограничение 80 км в час. В случае превышения скорости Цзуи нарушит порядок, а его и дело не позволяли ему этого сделать. В противном случае он понесет ущерб из-за этих гонок. «Тьфу!» Получив отказ от Цзуи, девица выразила презрение. Она показала ему большой палец вниз и, не став дожидаться его ответной реакции, нажала на газ и с грохотом ускорилась, в мгновение ока оставив Цзуи позади. Лишь ветер смутно донес ее голос: «Глотай пыль!» Цзуи не удержался от смеха. Он вовсе не сердился. Эта девица напоминала ему его молодые годы, когда он был пылким юношей. И легкомысленным юношей. Проехав по дороге еще несколько минут, Цзуи уже практически подъехал к оживленной части города, но внезапно заметил впереди аварию. Знакомый красный спорткар врезался в заграждение у обычной дороги и испускал белые клубы дыма. На месте инцидента царил хаос. Повсюду на дороге валялись разбитые детали, несколько прохожих подбежали поглазеть, что произошло. Кто-то вызывал скорую помощь, а кто-то снимал все на мобильный телефон. Цзуи без колебаний подъехал, припарковал мотоцикл у дороги, сошел с него и отправился рассмотреть поближе аварию. Представшая его взору картина была весьма трагичной. Более 10 метров дорожного заграждения было повреждено, а дорогостоящий спорткар пришел в полную негодность. Перед автомобилем был разбит вдребезги, расположенный сзади двигатель тоже получил серьезные повреждения. Но более ужасающим было то, что несколько металлических трубок от заграждения под разным углом вонзилось в лобовое стекло. Одна из трубок диаметром 4-5 сантиметров воткнулась прямо в грудь юной неформалки. Теперь от ее прежней заносчивости ничего не осталось. Лицо побледнело, она уже находилась на последнем издыхании. Алая кровь, не прекращаясь, сочилась из ее раны и уже образовала лужицу на кресле из натуральной кожи. На эту картину было жутко смотреть. Хотя девица была пристегнута и сработала подушка безопасности, однако никогда невозможно предсказать, когда явится бог смерти. Любому очевидцу было понятно, что вот-вот навеки уйдет юная жизнь. «Как же жестоко! Нужно быстрее спасать! Да как тут спасешь? Уже и так позвонили в скорую! Этот спорткар наверняка больше миллиона стоит! Жизнь человека на волоске висит, а он думает про какую-то машину! Как жаль!» Несколько прохожих обсуждали аварию, но никто не решился подойти и оказать помощь. Потому что им это было не под силу. Единственное, что они могли сделать, это позвонить в скорую помощь, чтобы приехали профессионалы. Цзуи широким шагом подошел и схватился за уже деформированную дверь автомобиля. Скрип. Он грубо вырвал дверь. Поразительно. Наблюдавшие эту сцену прохожие не могли поверить собственным глазам. Это невозможно! Сейчас на их глазах неожиданно произошло то, что они так часто видели в фильмах и сериалах, отчего они невольно начали сомневаться в правильности своих взглядов на этот мир.